спросит, почему мытари, разбойники и блудницы? Ответьте, маятник духа, качаясь от одной крайности, приходит к другой. Указание о тепленьких, горячих и холодных из той же области противоположений. Живем в мире двойственности и пользуемся законами биполярности. Надо лишь знать, что течение времени в спиральном движении эволюции всегда приводит явление к противостоящему полюсу. В этом уявляется закон равновесия. Течение кармы и восстановление нарушаемого равновесия стихий идут параллельно, и от закона никуда не уйти. Когда намечается цель устремления, все противодействующее восстает, чтобы ее подавить, но тем вызывает к проявлению новые силы духа, которые при сохранении устремления постоянно растут. Устремление есть питательная среда огненной энергии духа, потому сохранить устремление во всех условиях жизни значит победить. Огненным двигателем духа называем устремление. Устремленные вечно путники великого пути неуклонно движутся к цели далекой.